Глава 24. Дети Амая. Часть 1. Это место при всем желании нельзя было назвать нормальным. Среди высоченных сосен раскинулось настоящее лесное селение. Мирно стояли деревянные домики с двускатными крышами и печными трубами. На крышах дранка, покрытая по-апрельски зеленой дерниной. В окошках настоящие стекла, а не рыбьи пленочные мешки, хоть ларька со скучающим стекольщиком нигде не наблюдалось. По улочкам, высланным хвоей, прохаживались лохматые курицы, где-то блеяли овцы. И запахи были, как в любом другом захолустье, разваренных овощей и дерьма животных. Во всем остальном селение напоминало опиумную галлюцинацию. Кругом были невозможно уродливые люди. Тут и там взгляд утыкался в генетические мутации, маленькие и чересчур большие черепа, доверчивые взгляды слабоумных, увеличенные челюстные кости, карликовость. На селении словно лежало проклятие. Прошел мужчина, волочивший по земле лопату, перепачканную в угольной пыли. Из мешанины серых и седых волос на его голове торчали кератиновые наросты, хотя точнее было бы назвать их рогами. Безносая женщина со скучающим лицом несла отрубленную куриную голову. Все люди имели четкое разделение в одежде. Мужчины расхаживали преимущественно в пиджаках, бесформенных светлых штанах и кепках-шестиклинках, а женщины – в белых рубахах и черных коротких сарафанах, обшитых красной тканью по краям. Одежда была порядком помятой, хоть и чистой. Дети в этом плане не отставали от взрослых. Держались все без лишней живости. Группа с материка наблюдала за неторопливой жизнью чудовищ в немом изумлении. Первым молчание нарушил Назар. «Кто-нибудь объяснит мне, почему на нас не обращают внимания?» – спросил он встревоженно. Харинов поставил саквояж между ног, давая нывшим рукам отдых. С оханьем распрямился. «Зато у них нет собак, Назар», – заметил он. «У них могут быть те здоровенные зайцы, только дрессированные, готовые убить за морковку». Патологоанатом хохотнул и прикрыл рукой рот. К счастью, это никак не отразилось на вязком ритме жизни селения. Не то чтобы Харинов не имел понятия о приличиях, говоривших как минимум о том, что негоже смеяться в присутствии коллег, особенно если смех могут отнести насчет этих бедолаг. Просто нутро у всех одинаковое, а смех, как известно, продлевает жизнь. И где, как ни в морге, пытаться продлить таким образом собственные года. Словом, Харинов был тем человеком, который сумел бы рассмеяться и на похоронах собственной матери. Впрочем, 3 года назад он именно так и поступил. Сима молчал, хотя и ему нашлось бы что сказать. Он стоял справа от этих болтунов, оперуполномоченного и патологоанатома, и усиленно соображал. «Господи, я действительно по количеству пар сапог определил численность подозреваемых? Да тут ног на целую роту!» Но куда больше его занимал вопрос безопасности. Правая рука сама легла на рацию, пристегнутую к ремню. Левая отыскала в кармане куртки никотиновые жвачки и крепко их стиснула. Тревога отступила. Похоже, он поменял желание курить на другую зависимость – поглаживание жвачек. И чего он так разволновался? «Беспокоитесь, Сима?» Он посмотрел на Еву, слабо улыбнулся, сообразив, что эта милая девушка с широким лицом и в очках вернула ему его же недавний вопрос. «Это как смотреть экспедицию по телевизору, так вы, кажется, сказали?» «Только в этой экспедиции нет никакой индивидуальности. Я о людях». С этим сложно было поспорить. В селении будто находились всего 3 человека, да и тех размножили с помощью рваной копирки. Мужчина, женщина и ребенок. Чуть поодаль от Симы и Евы застыла Лина. Она слышала все разговоры, но едва ли понимала, о чем шла речь. Ее охватило безумное пьянящее чувство. Оно возникло еще тогда, когда они только увидели эти странные домики. А еще Лина была единственной, кого не тронул внешний вид обитателей селения. Да из чего бы? Бог лепит всех одинаково красивыми, и лучше всего ему удались те прелестные птичьи ножки. Вдобавок Лину переполняла уверенность, что остров получил свое название не из-за каких-то там мычавших дыр, а из-за сирен. Настоящих, живых. Полуженщин-полуптиц. «Где же вы?» – прошептала Лина. Она никак не могла взять в толк, почему все ходят в сапогах. Разве можно так поступать с красотой? Сколько бы Лина ни смотрела, ища удивительное сочетание человеческого и птичьего, взгляд всегда упирался в эту прорезиненную обувь. Сима услышал ее странную реплику, но вида не подал. Сейчас были дела поважнее. Он поманил за собой остальных и первым вышел на широкую хвойную дорожку. Секундой позже их слаженное продвижение оборвал голос. «Добро пожаловать!» К ним приближался старик. В той же униформе местных, разве что не в такой помятой. Лет 75 на вид. Высокий, с приятным лицом философа и фигурой исхудавшего мясника. И без единой безобразности, что само по себе было странным, учитывая ярмарку уродов кругом. Группа, ведомая Сима, остановилась на первом перекрестке улочек. Чумазый малец с блаженным взглядом наркомана, несший полупустое ведро с какой-то жидкой дрянью, страшно распахнул рот, будто давясь. Ева вздрогнула, но ничего не произошло. Малец просто зевал. Старик подошел к группе чужаков и широко, чересчур широко улыбнулся. Протянул руку. «Антера, духовник и старейшина общины». Сима попытался понять, что представляет собой этот философ-мясник. Что-то в нем отталкивало. Нечто неуловимое, вроде вони, которую нельзя почуять, но можно домыслить. Наконец Сима сообразил, что дело было во взгляде непроницаемых карих глаз. Они ничего не выражали, кроме жуткой пустоты, говорившей об отсутствии разума, по крайней мере, человеческого. Но рукопожатие — это было чертовски странно. В глубине души Сима ожидал от этих людей каких-то дикарских замашек, воя или потрясания отрубленными конечностями, чего-то такого. Но это приветствие с улыбкой — высший плод цивилизации, и Сима покорно приготовился принять его. Он уже было открыл рот, чтобы изречь легенду, согласно которой они зеваки, нанявшие катер, но увидел глаза Евы. Девушка чуть вышла вперед, чтобы Сима ее заметил. Ее взгляд был очень выразителен, потому что ее взгляд говорил: «Не лги. Что бы ты ни задумал, не смей лгать. Только не им». И Сима поверил ей. Сима Ильвис, руководитель следственно-оперативной группы «Архипелаг». Руки с хлопком столкнулись, и Сима отдернул кисть. «А этот плод цивилизации, похоже, с шипом, да?» — с изумлением подумал он. «Меня укололи! Господи, меня только что укололи! Намеренно!» В области внутреннего сгиба ладони выступила капелька крови. «Прости, Сима Ильвис, от тяжелой работы грубеют руки, знаешь ли?» Сожаление Антера выглядело до тошноты правдоподобным. А когда он раскрыл свои ладони, все увидели, что они сплошь покрыты желтыми острыми мозолями. Назар нахмурился. «Ничего», — процедил Сима. Кивнул в знак благодарности Харинову, когда тот выудил из саквояжа стерильный медицинский тампон и вручил его. «Ему бы увлажняющий крем не помешал», — заметил Харинов вполголоса. «Желаешь осмотреться, Сима Ильвис?» — вежливо поинтересовался Антера. Он махнул рукой, охватывая жестом унылое селение. Чумазый малец со взглядом торчка, уже успевший оттащить ведро в конец улочки, помахал ему в ответ. «Нет, уважаемый Антера, мы поговорим здесь», — заявил Сима. Ладонь зудела, но это не помешало понять главного. В таком месте лучше не задерживаться. «Хорошо». Антера не казался смущенным. Напротив, он выглядел так, словно его полностью все устраивало. Даже неучтивая настороженность гостей. «Что тебя привело к нам, Сима Ильвис?» Назар расклабился. «Конечно, все эти разговоры с подозреваемыми — работа Сима, в которой он, надо признать, действительно хорош. Но и Назар тоже был кое в чем не хуже. В предугадывании момента, когда начинало пахнуть жареным. А в том, что сейчас жареным запахнет, можно было не сомневаться. Так бывало всегда, когда до подозреваемых наконец-то доходило, что заявились по их душе». Поэтому Назар сунул правую руку под распахнутую куртку и оставил ее там. Он не скрывал своих намерений, более того, хотел, чтобы местные разгадали их. А еще он надеялся, что аборигены знают, что такое пистолет, который делает не пиу-пиу, а бах-бах, и твои мозги на стенке. «Поиски», — сказал Сима, отвечая на вопрос старейшины. «Нас привели сюда поиски. Скажи, любезная Антера, никто в последнее время не пропадал?» «Здесь каждый сам себе хозяин, Сима Ильвис». Старик с безразличием пожал плечами. Остров большой, нужно поспрашивать. Сима без колебаний вынул фотографию неизвестной. Да, снимок был сделан в морге. Да, состояние неизвестной оставляло желать лучшего. Однако что-то подсказывало, что старикан узнает девушку. Это ваш человек? Антера бросил на фотографию скучающий взгляд. Это Анна Ли. Она ненавидела себя. И, скорее всего, покончила с собой. Для нас это норма. Этот циничный ответ по-разному отозвался в сердцах группы. Ева ахнула, повторяя про себя чудовищное «Для нас это норма, для нас это норма, как заведенная». Уголки губ Харинова поплыли вниз, словно он хлебнул уксуса. Назар ощутил, что пропасть между ним и этими людьми стала еще больше. Алина с отвращением посмотрела на Антера, как на самого большого лжеца. Но никто ничего не сказал. И не только потому, что все они в той или иной мере были профессионалами, доверившими искусство переговоров Сима. «Да ты, старик, попросту не в курсе, что именно нам известно», — мысленно заключил Сима. От него не укрылось, что в глазах Антера, когда тот взглянул на снимок, вспыхнуло и погасло удивление. Быстро, будто кто-то проверил работоспособность крошечной злобной лампочки. «И что же крылось за этой твоей эмоцией? Ты не знал, что девушка мертва?» Или не рассчитывал, что тело найдут? «Где жила Анна Ли?» Антера указал на домик, за который зашел малец с ведром. «Хочешь заглянуть, Сима Ильвис?» «Да, пожалуй». Это «да, пожалуй» вызвало у Евы панический страх. С таким же успехом можно было сказать «да, пожалуй, я суну голову в газовую печь и глубоко-глубоко вдохну». Община, вероятно, исповедовала одну из форм сатанизма, но никаких признаков этого не наблюдалось. Значит, все было внутри помещений. Зайди в подобное место, не зная правил, и в мгновение ока окажешься на одном из рогов башка. «Мы не станем заходить внутрь». Голос Евы дрожал от волнения, и ей пришлось приложить определенные усилия, чтобы не задрожало тело. «По крайней мере, не сюда». «Почему?» Антера с удивлением и грустью посмотрел на нее. Ева вдруг с поразительной ясностью осознала, что сейчас, в этот самый миг, выступила против чего-то да нельзя жуткого, вступила в бой с изнанкой всех религий, а еще осознала, что не готова поднять лапки перед этой неведомой силой. «Она ведь жила здесь, верно?» Ева наугад ткнула пальцем в какой-то домик. «Да». «А еще вон там, не так ли?» Линзы очков девушки сверкали зеленоватым светом. «Да». Это привело остальных членов группы в замешательство. Выходило так, что убитая Анна Ли обитала везде. «Что все это значит?» – спросил Сима. Антера с улыбкой развел руками, и за него ответила Ева. «Здесь нет собственности, ни в каком виде. Живи где хочешь, я правильно поняла?» «У нас общая кровь, остальное не имеет значения». «А еще непосвященные не должны заходить в дома, верно?» Выпучив глаза, Антера хохотнул. «Посвященные? Во что? Мы самая обыкновенная община. С уставом, с протоколом учредителей и даже, представьте себе, со свидетельством из Минюста. Наша цель – жить в чистоте Создателя под сенью его гармонии». У всех в группе отвисла челюсть. Однако наибольший эффект от слов старейшины ощутил на себе Назар. Он почувствовал себя оскорбленным. «Многое можно простить, но только не ложь. Именно такой принцип вел Назара по жизни. Назар лично проверил, зарегистрировано ли на острове хоть что-нибудь. Да, зарегистрировано. Огромное ничто». «И как же называется твоя община, старик?» Глаза Назара сузились. Взгляд оперуполномоченного пылал, но Антера встретил его спокойно. «Дети Амая. Позвольте я кое-что покажу, и вы поймете, насколько мы открыты». Часть вторая. Группа в настороженном молчании двинулась за духовником общины. Назару вспомнился Каллигари, как тот проглатывал размороженную мышь. Неторопливо, по чуть-чуть. Иногда это происходило до того медленно, что разум не сразу понимал, что грызун уже исчез из виду. А они, судя по всему, тоже находились в глотке, толкавшей их неизвестно куда. «Сима!» Дернул он следователя за рукав. «А если они все убийцы?» «И дети?» — едва не спросил Сима, но вовремя прикусил язык. Уж кому-кому, а им-то с Назаром доподлинно известно, что несовершеннолетние не отстают от иных взрослых. Они похищают друг друга, убивают и даже отпиливают кошкам головы, чтобы затем смыть их в унитаз, снимая это на камеру смартфона. Если и так, это ничего не меняет. Сима еще раз убедился, что их разговор никто не слышит. «Улики, Назар, мы будем искать их, покуда это возможно. А если что-то окажется нам не по зубам, мы вернемся сюда с отрядом спецназа. И только представь себе, что эти ребята здесь устроят». Назар хмыкнул, полностью удовлетворенный ответом. Они миновали загон, в котором месили грязь и навоз толстозадые овцы, чья конституция, согласно замечанию Харинова, была мясосальной, а сами они отличались фатализмом, выражавшимся в желании топиться в море, как недавно утопилась в нем овца. Показалась утоптанная площадь, если таковой можно было назвать пересечение нескольких широких улочек. В центре площади находился каменный колодец, не имевший ни бортиков, ни ворота для подъема воды. Оттуда ощутимо тянуло теплом. Зеленые тени и пятна солнечного света придавали площади сюрреалистичный вид. Не дойдя до колодца 10 шагов, Антера развернулся к группе. Улыбка обнажила желтые зубы. «Яма и гнение, Сима Ильвис. И это лучшая иллюстрация того, кто мы и как мы живем. Взгляни сам». «Господи, это же дыра для овечьих родов!» — воскликнул Харинов, не отдавая себе отчета в том, насколько бредово звучит это заявление. Вопреки заявлению патологоанатома, из колодца выбралась женщина с кожей цвета и фактуры творога. Нагая и грязная, пропахшая застарелым потом, она поднялась по деревянной почерневшей лесенке и, мотнув неопрятной гривой, затрусила прочь. При этом она с выражением муки на лице держалась за область паха. Но не от стыда, а скорее от боли. На этом странности не закончились. Из домика напротив выскользнула темноволосая девушка лет 18-20, тоже голая, хоть и не такая сальная. Прихрамывая и подволакивая левую ногу, сгибавшуюся в колени куда-то в бок, она направилась к колодцу. Мелькнули и скрылись чересчур белые ягодицы и груди. За девушкой в колодец с кряхтением полез карлик. Его неряшливое, чуть мультяшное лицо кривилось от похоти. Члены архипелага переглянулись. Их ошарашенные взгляды, казалось, вопрошали. «Черт возьми, вы это видели? Вы хоть понимаете, что это означает?» И ответные взгляды не менее потрясенные утверждали, что истолковали это одинаково. Женщины в колодце для удовлетворения похоти мужчин. Ева отвернулась. Только Лина выпала из этого беззвучного обмена мнениями. Она приблизилась к краю колодца, надеясь получить подтверждение удивительной догадки. «Так и есть». Карлик, скинув пиджачок и стянув штаны до колен, заползал по темноволосой девушке, пока та улыбалась и гладила невысокого любовника. «Вот оно! Вот откуда такое обилие генетических отклонений!» — подумала Лина с восторгом, в котором бы никому и никогда не призналась. «Они перекраивают себя любовью! Господи Боже, любовью!» На краю колодца встали еще двое местных. Бородач в клетчатой рубашке и тощий юнец в шестиклинке. Держались они на почтительном расстоянии от Лины. Их тупые взгляды скота ничего не выражали, кроме терпеливого ожидания. В груди Сима тем временем растекался холодок. Он не видел необходимости подходить к краю, чтобы удостовериться в сумасшествии детей Амая. Зато он четко осознавал потребность кое в чем другом. Чтобы сообщить на Северную Звезду о том, что они вляпались, не было необходимости кричать в рацию у всех на виду. Три точки, три тире и еще три точки, поданные будто бы случайным движением с помощью кнопки вызова, были сигналом к появлению двух гвардейцев с автоматическими карабинами. Что Сима и сделал. Но перед этим он неосознанным движением стиснул упаковку никотиновых жвачек в кармане, окончательно ее смяв. Если есть хоть малейшая вероятность, что женщины делают это по принуждению... «Никакого принуждения, Сима Ильвис», — с готовностью лживо отозвался Антера. «У нас общее абсолютно все. Вещи, взрослые, дети. В яме ягнения всегда тепло, так что мы едины круглый год». «Кому вы молитесь, Антера?» — вдруг подала голос Ева. Ее трясло от ярости. Она буквально прожигала собеседника взглядом. «Что, прости?» «Кто твой бог, старик? Как его имя?» По зеленоватым теням общины будто плеснуло холодом. Местные оторвались от своих дел. Сопливая девчушка с раздвоенным лбом выронила кримпер, которым правило крепление довольно-таки красивых бус. На искаженных и сморщенных лицах застыл один и тот же вопрос. Уж не для хулы ли эта пришлая баба требует имя владыки? Рука Назара дернулась, чтобы залепить Еве рот, но он сдержался. Опасность чувствовалась повсюду, и он молил, чтобы Сима хватило мозгов найти предлог покинуть эту общину неандертальцев. Потому что сейчас их сил было явно недостаточно для отпора. Никаких тебе бах-бах и мозги на стенке. Когда уже стало казаться, что ситуация не выправится, на лице Антера неожиданно воскресла мерзкая улыбка. «Если вы посетите нашу службу в храме, я с радостью отвечу на все вопросы», — обращался он ко всем, но смотрел только на Сима. «Почему твой бог не терпит открытых пространств, старик?» — напирала Ева. «Она была вне себя от возмущения. Кто он?» Не выдержав, Назар притянул девушку к себе. Зачем-то снял с ее лица очки, а потом вернул их на место. Прошипел ей в ухо. «Заткнись, дура! Быстро!» Ситуация напоминала попытку спланировать с горы, держа в руках тонкую ледяную корку в надежде, что она заменит крылья. Сима решил вмешаться, пока лед окончательно не лопнул. «Любезная Антера, если мы сейчас же не вернемся, нас будут искать вооруженные друзья. Ты меня понимаешь?» Улыбка покинула лицо Антера. Старик напустил на себя вид человека, которого умудрились оскорбить в собственном доме. И в следующий миг эта в высшей степени оскорбленная личность совершенно запутала группу. «Тебе и твоим людям ничто не угрожает, Сима Ильвис. Разве могут быть опасны те, кто собирает книги о войнах и преступлениях, чтобы не стремиться в ваш мир? Мы же не психи, в конце концов?» Что ж, тайна книги из списка, похоже, разрешена. «После чтения о Холокосте мало кто захочет дружить с себе подобными», — подумал Сима, почесывая ладонь. «Но нет, Антера, ты псих только какой-то другой, и все вокруг тоже другие, я уверен в этом». «Если посетите нашу службу», — добавил Антера, — «мы отведем к месту, где Аннели покончила с собой. У нас есть такое. Тебя ведь это интересует, Сима Ильвис?» Сима задумался, не сводя глаз с этого в высшей степени подозрительного философа-мясника, обладавшего бесчеловечным взглядом насекомого. Предложение было слишком заманчиво, чтобы отказаться. Более того, оно полностью соответствовало цели поездки. Лина осмотрит то самое место, а Харинов ей поможет, на том и делу конец. Хоть эти двое и утверждали, что Аннели не могла нанести себе такие раны, ей вполне могли помочь это сделать, по ее желанию. Это укладывалось в концепцию жертвоприношения, высшая степень посвящения. Кажется, так говорила Ева. А еще следователь не сомневался, что поступил правильно, отправив сигнал СОС на Северную Звезду. Возможно, уже прямо сейчас Галанов и Черкашин со свирепыми физиономиями топали по хвое. Маячки в рациях приведут их куда нужно. Оставалось надеяться, что они не будут мешкать и не позабыли перед уходом с катера сообщить на материк о том, что тут не все ладно. И Сима решился. «Хорошо, мы согласны». И почти все отметили, что при этих словах следователь непривычно побледнел.